Утро было солнечное, но во двор солнце еще не пришло. Оно гуляло где-то над крышами, с которых свесились уже маленькие, истекающие последними слезами сосульки. В этот двор солнце приходило лишь к концу дня, и это было очень хорошо. Только поэтому сохранилась еще в дальнем конце двора площадка с утоптанным снегом, на которой ребята гоняли шайбу. Они были там и сейчас. Ровесники Толика и ребята поменьше, и даже совсем малыши. Первыми выходили гулять малыши, им не нужно было учить уроков. Они приносили палки, обломки дедовых тросточек, доски от ящиков и прочее деревянное барахло. У них не было ни одной настоящей клюшки, а шайбу заменял резиновый мячик. Малыши кучей носились по площадке, орали, били друг друга по ногам своими палками и воображали, что играют в хоккей. Попозже, выучив уроки, выходили ребята из третьих, четвертых и пятых классов. Малышей прогоняли с площадки, и начиналась игра уже посерьезнее. Настоящих клюшек и у них было немного, но у них была шайба. А самодельные клюшки все-таки походили на взаправдошние, потому что состояли из двух палок, прибитых друг к другу под углом. Когда Толик вышел из дому, час малышей уже кончился. Некоторые, правда, пытались робко дотронуться своими палками до настоящей шайбы, прыгающей по площадке, но их слегка подталкивали, и они вылетали с площадки быстрее шайбы. Играли без коньков. Воротами служили два ящика, поставленные на бок. «Иди сюда, Толик! Иди играть в хоккей!» Толик нехотя подошел. Играть ему не хотелось, но он знал, что никто не отдаст ему клюшки, а свою Толик сломал два дня назад. «У меня клюшки нет!» «Становись на ворота!» «На воротах тоже клюшка нужна!» «А ты вон у него возьми!» Толик хмуро взглянул на последнего малыша, чудом уцелевшего на площадке. В руках у него было что-то вроде обломка костыля. Не очень-то большое удовольствие играть такой закорючкой. Но все же это лучше, чем стоять в стороне. «А ну дай сюда!» Малыш жалобно взглянул на Толика своими ясными глазами и протянул ему закорючку. «А ну беги отсюда!» Малыш понял, что до конца игры клюшки ему не видать, как своих ушей. А если ее сломают, то и вообще не видать. Но ничего не поделаешь. Малыш вздохнул и отошел в сторону, мечтая о том времени, когда он вырастет, и ему купят настоящую клюшку, и он этой клюшкой огреет Толика по затылку. Игра началась стремительной атакой на ворота Толика. Нападающие защитники столпились возле ящика и молотили клюшками по шайбе. И так как они ударяли почти одновременно, то шайба не продвигалась ни назад, ни вперед, а лишь слегка подпрыгивала на месте. Наконец, кому-то удалось вытолкнуть ее на свободное место. Толик заметался в воротах, встал на одно колено, как это делают настоящие вратари. Бросок! Шайба попала Толику в колено и отскочила в поле. Тут же ее подхватили защитники и помчались к другим воротам. Толик потер ушибленное колено, но, увидев, с каким восхищением смотрят на него малыши, выпрямился и небрежно сплюнул. Тем временем шайба застряла у других ворот. Ее гоняли с края на край, швыряли по воротам издалека и с близкого расстояния, но никак не могли попасть. Там не было вратаря, и вместо ворот поставили совсем маленький ящик. Наконец, один нападающий из команды Толика вывел шайбу за ворота и забил ее с другой стороны в щель между досками. Игра прекратилась. Ребята сгрудились в кучу и спорили, считать гол или нет. Толику было скучно. Не очень большое удовольствие торчать в воротах и ждать, пока к ним подкатится шайба. Может быть, еще целый день будут гонять на серединке. Тем более, что скоро придут шестиклассники и семиклассники и попрут с поля всех до единого. У них своя игра. Скучая, Толик оглядывал двор. Он увидел, как из парадной вышла мама и направилась на улицу. Она торопилась, наверное, в магазин. Но вот шайба снова вернулась к воротам Толика. На этот раз его огрели клюшкой по другому колену и забили гол. Потом снова надолго застряли на противоположном конце площадки. Шайбу, забитую сквозь щель, не засчитали, и значит, противник вел 1-0. От этого становилось еще скучнее. Толик любил забивать, а не пропускать голы. Снова появилась мама. Она что-то несла в руках. Нет, не что-то! Толик бросил ворота и побежал маме навстречу. Ребята остановили игру и с завистью смотрели, как мама Толика протягивает ему новенькую канадскую клюшку. Ты просил две, но в магазине осталась одна единственная. Я уж с ними ругалась. Говорят, одна больше нет, и мечей нет. Просто безобразие. Я сейчас поеду в универмаг. Ничего, потом купишь. Тебе ведь на работу надо. Но работа — это не важно. Важно, чтобы у тебя было все необходимое для этой замечательной игры. Хоть я и не знаю, как она называется. Мама, иди, пожалуйста, на работу. Если ты меня отпускаешь, я иду. До свидания, мой мальчик. Толик небрежно швырнул клюшкой обломок сосульки, и ребята сразу позабыли, чему они смеялись. Тут было не до смеха. Настоящая новенькая клюшка была просто замечательна. А ну-ка, дайте шайбу. А ну-ка, отойдите от ворот. Толик поправил шайбу клюшкой, приладился и швырнул. Шайба с грохотом влетела в ящик. Клюшка, так хорошо спружинившая во время броска, нервно подрагивала в руках Толика. Толик ногой отшвырнул закорючку, с которой он стоял в воротах. «Забирай свою палку! Давайте, ребята, поехали!» Играл Толик ничуть не лучше других. Но все так почтительно расступались перед ним, боясь повредить новую клюшку. Все так подсовывали ему шайбу, чтобы посмотреть, как такая клюшка бросает по воротам, что Толику без особого труда удалось забить две шайбы. После этих шайб Толику стало казаться, что он и на самом деле играет лучше всех. Он стал командовать. Даешь, мазло! Мне давай! И ему давали. И он швырял по воротам. И мазал. И попадал. И у него была новая клюшка. Толик носился по двору, орал на своих и на противников и не замечал ничего вокруг. А замечать стоило. Во двор помаленьку собирались старшие школьники. Среди них был Олег Чечерин по прозвищу Чича. У него тоже не было клюшки. Пас! Толик выбежал на край площадки, а на краю площадки Толик кого-то задел плечом. Он на секунду остановился, поднял голову и замер. Прямо на него, мерзко улыбаясь, смотрел Чича. «А ну-ка, покажи!» «Это моя клюшка!» «А ну, дай сюда!» Толик жалобно поглядел на него и протянул клюшку. Чича постучал клюшкой о снег, попробовал ее на изгиб и подошел к воротам. Рисуясь, он поплевал на перчатки, толкнул шайбу носком ботинка и сходу бросил ее в ящик. Бросок был сильный, ящик даже чуть не опрокинулся. «Поехали!» Толик и его ребята стояли в сторонке и смотрели, как носилась по площадке банда старшеклассников. У них почти у всех были настоящие клюшки. И поэтому клюшку Толика никто не жалел. По ней лупили точно так же, как и по остальным. Каждую секунду она могла превратиться в обломки. И Толик не выдержал. Он выбрал минуту, когда Чича оказался рядом. «Чича, отдай!» «А ну иди отсюда!» Чича треснул по шайбе изо всей силы. В эту минуту Толик ненавидел Чичу. Он помнил про коробок и понимал, что может отнять клюшку в любой момент. но ему не хотелось тратить волшебную спичку на такие пустяки. Уже и так много спичек было истрачено совершенно напрасно. И Толик попробовал последнее средство. Он направился к своей парадной. Я маме скажу. Стой, стой. Давай тогда так. Собирай свою команду, а я соберу свою, и мы сыграем. Если проиграем мы, то отдадим вам свои клюшки. А если проиграете вы, то отдадите свои клюшки нам. И все будет честно. Каждый из старшеклассников был чуть не на голову выше Толика. Выиграть у них было невозможно. Толик понимал, что его подначивают, но именно потому, что его подначивали, ему стало особенно обидно. Тем более, что вся эта банда старшеклассников смеялась так нахально, будто играли они сильнее всех в мире. Уж, наверное, они были не сильнее волшебного коробка. Мы сыграем. Один период 10 минут. По нашему уговору на клюшке. Не забудь про уговор. Будь спок, давай, ребят, кто со мной? Но приятели Толика благоразумно жались в сторонке. Никому не хотелось расставаться со своими клюшками. В этот момент Толик увидел Мишку, которому наскучило ждать дома. Мишка, иди сюда! Мы с ним вдвоем сыграем. Давайте, двое на двое. Уговор тот же. Если у него нет клюшки, на одну твою сыграем. А выиграете, обе наши заберете. Старшеклассники чуть не валились на землю от хохота. Пока они смеялись, Толик объяснил Мишке, в чем дело. Верный Мишка согласился сразу, хотя и не умел играть. Он считал, что друзья должны помогать друг другу в любом случае. У него не было клюшки, но он согласился играть ногами. Ты им главное мешай побольше, а забивать я буду. Хорошо. Ну чё, скоро вы там? Чича выбрал у своих приятелей самую лучшую клюшку. Толик бросился в парадную и сломал спичку. Хочу забить 20 голов. Он был уверен, что 20 хватит. Толик и Мишка встали на середине поля. Против них стоял Чича и самый здоровый из старшеклассников. Команде младших физкульт-привет! Команде старших физкульт-привет! Он понимал, что хитрый Чича нарочно старался сделать вид, будто все идет по правилам. Но не ответить было нельзя. И все действительно получилось будто бы по правилам. Теперь только последний негодяй мог не отдать клюшку после проигрыша. Один из старшеклассников выбросил шайбу. Толик и Чича одновременно опустили клюшки, одновременно коснулись шайбы и... Никто ничего не понял. Шайба, словно оттолкнувшись от клюшки Толика, со свистом понеслась по воздуху и грохнула в ящик. Старшеклассники разинули рты. Они подумали, что Чича случайно бросил по своим воротам. Даже сам Чича недоуменно вращал головой и соображал, как же это его угораздило швырнуть шайбу не в ту сторону. 0-1! Выбрасывай! И снова шайба забилась в ящике. 7 раз выбрасывал Чичин приятель шайбу, и 7 раз, прежде чем игроки успевали сделать хоть один шаг, она оказывалась в ящике старшеклассников. Чича так и не понимал, в чем дело. После каждого гола он оглядывался на своих приятелей. А приятели теперь уже думали, что Чича решил дать фору. Сначала они посмеивались, но после 7-й шайбы перестали смеяться. «Хватит валять дурака! Давайте уже в полную силу! Играйте по-настоящему!» После 10-го гола Чича нахально оттолкнул Толика, прежде чем шайба коснулась земли, завладел ею и повел к воротам. Не ожидавший такого приема Толик даже не пытался его догнать, и счет стал 10-1. Еще 9 раз повторил Чича тот же прием. 10-10. Толику никак не удавалось прикоснуться к шайбе. Старшеклассники задыхались от смеха. Им казалось ужасно остроумным, что Чича сперва дал такую фору, а теперь запросто выигрывал. Не до смеха было только Чиче. 10 шайб достались ему с трудом. Он забивал их один, не обращая внимания на своего приятеля, а тот напрасно бегал к воротам и ждал паса. Чича не доверял ему, потому что играл лучше. Но все же Чича заметно устал, да еще Мишка путался у него под ногами, и его приходилось обводить. При счете 11-10 в пользу старших Мишка перешел к решительным действиям. Играть он не умел, но старался изо всех сил. Он бросался Чиче в ноги, пинал его клюшку, преграждал ему дорогу. Он знал, что в хоккее разрешаются силовые приемы, и поэтому не очень обижался, когда после сильного толчка летел на землю. Мишка готов был расшибиться в лепешку. И он помаленьку расшибался. Ушиб локоть, колено и даже каким-то образом умудрился получить шишку на затылке. В общем-то, Мишка был тихим человеком, но он очень хотел помочь Толику. И это ему удалось. Во всей этой суматохе Толику удалось 4 раза прикоснуться к шайбе, и неизменно шайба оказывалась в ящике Чичи. 11-14 в пользу младших. Зажми его! Возьми его на корпус! Чичин приятель подбежал к Мишке и взял его на корпус. Вполне законный силовой прием. Да, вполне законный. Только Мишка был 15 кг легче. И после законного приема покатился по земле и влетел головой в собственные ворота ящик. А вслед за ним влетела шайба, брошенная Чичи. Так оно и пошло. Один брал на корпус Мишку, а другой обводил Толика и забрасывал шайбу. И когда до конца игры оставалось 2 минуты, счет стал 19-16 в пользу Чичи. И вот уже старшеклассники придвинулись поближе, чтобы дать Толику по шее, если он не отдаст свою клюшку. И вот уже Толик мысленно простился с этой клюшкой, недоумевая, почему коробок его так подвел. А Чича, утирая со лба пот, хищно поглядывал на клюшку, беспокоясь о том, чтобы Толик не сломал ее за последние 2 минуты. И вдруг Толик почувствовал, что тело его стало необычайно упругим и легким, как пружина. Страх перед Чичей пропал. В руках ощущалась какая-то необыкновенная сила. Ноги перестали скользить по снегу. В одно мгновение он догнал Чичу, отнял у него шайбу, развернулся и швырнул, не глядя. Гол! Снова судья ввел шайбу в игру. И снова Толик, шутя, отнял у Чичи шайбу. Гол! Приятель Чичи бросился ему на помощь. Но на дороге у него самоотверженно лег Мишка. Чича, выпятив грудь, бросился на Толика. Он здорово разозлился. Он уже не думал о шайбе, а думал лишь о том, как бы сбить с ног, смять и даже растоптать Толика, который опозорил его перед всем двором. Чича обрушился на Толика всей своей 8-классной тяжестью. А Толик, с неизвестно откуда взявшейся смелостью, легко и свободно взял его на корпус. Он подставил плечо и тут же ловко вильнул в сторону. И Чича грохнулся на землю вместе со своим 8-летним образованием. Пока он лежа болтал ногами и ругался, Толик устремился к шайбе. Гол! 19-19. Судья поднял шайбу. Он подошел к центру площадки, подождал, пока Чича займет свое место, и посмотрел на часы. Судья тоже был приятелем Чичи. Он держал шайбу над клюшками Толика и Чичи, но не выпускал ее из рук. Он нахально затягивал игру, ожидая, пока кончится время. Старшеклассники уже мечтали о ничьей. Я крепче сжал шайбу, чтобы случайно не выпустить ее из рук. Осталось 5 секунд. Осталось 3 секунды. 2 секунды. И в этот момент шайба шевельнулась в его кулаке. Она выпрыгнула из его рук и упала на клюшку Толика. 20-19. Победа! Мальчишки, отойдя на всякий случай подальше, издавали радостные вопли и стучали по мусорному баку своими костыликами. Им было приятно, что младшие набили старшим, а старшие радостных воплей не издавали. Они молча смотрели на Чичу и ждали. Чича облизнул сухие губы. «Давай еще сыграем. Но мы же договорились, 10 минут. Я твою клюшку не возьму, мне не надо. А я говорю, сыграем еще, понял?» Толик растерянно оглянулся. Хромая, к нему подходил Мишка. Но что мог сделать Мишка? У Толика вся смелость куда-то пропала. Он уже не чувствовал себя легким и сильным. «Давай, иди на центр, еще 10 минут». И Толик поплелся на центр поля. Он очень боялся Чичи. Так боялся, что даже забыл про коробок. Но тут его остановил Мишка. Мишка ничего не знал про коробок. Забывать ему было нечего. И он хорошо помнил, что игра окончилась со счетом 20-19. «Чича, мы уже уговаривались на 10 минут. Ты лучше отдай клюшку. А то у меня еще не все уроки сделаны. Мне домой нужно». «Чего? Это кто тут Чича? Ты кому сказал Чича? Клоп несчастный!» И Олег Чичерин по прозвищу Чича поднял руку, чтобы ударом по Мишкиному лбу показать, в чем разница между 8-м и 4-м классом. «А ну-ка! А ну стой!» Рядом с площадкой, прислонившись к стенке дома, стоял высокий человек в синей с помпоном шапочке. Он давно уже стоял тут, наблюдая за игрой. В особенности пристально он следил за Толиком. К Толику первому он и обратился. «Подойди, подойди ко мне, мальчик. Да-да, подойди ко мне». Чича опустил руку и насупился. Он не любил, когда посторонние вмешивались в его дела. Толик подошел к незнакомцу. «Как тебя зовут?» «Толик». «А, Толик. Хоккей любишь?» «Люблю. А что?» Незнакомец написал что-то на листке блокнота и протянул листок. «Ну что, приходи в пятницу. В пятницу, ага. На летний каток будешь играть в детской команде. Как, согласен?» Толик торжествующим взглядом посмотрел на старшеклассников. На глазах всего двора его приглашали играть в настоящей команде. Еще бы тут не согласиться. «Согласен. А теперь вот ты. Да-да, ты. Подойди сюда». «Ну, чего?» «Ничего. А ну-ка, отдай ему клюшку. Отдай клюшку. И запомни, настоящий спортсмен не играет ни на деньги, ни на клюшки. Ты хотел без труда забрать клюшку вон, у младшего. А теперь отдай свою». «А вам какое дело? Вы, товарищ Алтынов, игрок сборной СССР?» Это не важно, кто я. Ты лучше клюшку отдай». «Да я с удовольствием отдам, пусть берет. А вы меня в команду запишете?» «Не запишу». «А мне клюшки не надо. Я все равно играть не умею. Пусть лучше у него останется». «А тебя как? Тебя как зовут, герой?» «Мишка». «Мишка, ты тоже приходи. Ты очень смело играл. Смело. А хоккей играть для смелых людей. Да я же играть не умею. Это не важно. Играть можно научиться, ребят, а вот мужеству научиться трудновато. Ну что, запомнили? Приходите оба. Итак, в пятницу буду ждать.